А если не сумел, эх, кто-то здесь явно считает себя самым умным, позабыв о цене возможной ошибки. Вот тогда и начинается настоящая война, пояснил он само собой разумеющееся. Но нашей главной задачей состоит не довести до этого в любом случае. У нашего противника есть преимущество в численности, подготовленности и оснащенности, а мы ведем в информированности и скрытности. Мы точно знаем, где они нас не ждут, а они не знают, что мы знаем, хотя могут и догадываться. Посмотрим по ситуации, в плохом варианте ограничимся наблюдением. Они профессионалы и озаботятся своей безопасностью в любом случае. Однако всего не предусмотришь просто по определению. Хотелось бы посмотреть на то место своими глазами, чтобы сказать, с вами я или нет. Несмотря на все доводы разума и выданное обещание Мэри воздержаться от рисковых дел, пробудившийся охотничий азарт навязчиво подталкивал меня к участию в очередной авантюре. Кто сказал, что человек не дичь? Глупости какие! Охота на человека – самая интересная охота. Тем более на такого же опытного и опасного охотника, как и ты сам. Вот это самые правильные слова, Алекс, заявил Джек, с исключительно довольным выражением лица. Сейчас еще посидим немного и поедем смотреть то место, если никто не возражает. Возражающих, естественно, не нашлось. Посидев еще с полчаса, дожидаясь прогорания дров, и поговорив о бабах и их коварстве, мы собрались в дорогу. Отметил про себя, что уже практически свыкся с местной жарой, то есть не воспринимаю ее как нечто подавляющее, каковой она казалась поначалу. Акклиматизировался, значит, да и еще вдобавок, посидев немного у костра, вдруг почувствовал заметную прохладу от потока жаркого воздуха, летящего из открытого окна машины. Ехали мы очень быстро, обогнав пару раз небольшие конвои и оставляя за собой длинный хвост поднятой пыли, дабы конвойщики не приняли нас за потенциальных бандитов и не встретили пулеметным огнем. Джек опознавался с ними по радио. К счастью, тамошние бойцы его хорошо знали. До нужного места мы доехали за 4 часа, и я не могу сказать, что дорога далась мне легко. Чуть не свалился, едва выбравшись из машины, успев схватиться за открытую дверь и выронив при этом свой автомат, повисший на ремне. В глазах мутило, ноги не держали, руки слушались, но с большим скрипом. Я и вдруг понял, что попал под тепловой удар, слишком рано понадеявшись на завершившуюся адаптацию и вообще железное здоровье. Заметив мое скверное состояние, Смит быстро вылил мне на голову половину своей фляги с водой, заставив выпить вторую половину. Сразу немного полегчало, хоть вода и оказалась теплой. «Ты меня больше так не пугай, дружище», – испуганно заявил он, когда я более-менее оклемался. «Если неважно чувствуешь себя, сразу говори, иначе здесь практически на ровном месте окочуриться можно без своевременной помощи. Сердечко встанет, сам не заметишь», – лишь кивнул ему в ответ, продолжив приводить в порядок свой так не кстати сбойнувший организм. Только еще через 10 минут меня наконец-то отпустило и появилось желание осмотреться по сторонам. Ну что же, место для небольшого лагеря действительно просто идеальное. Широкий распадок, закрытый практически со всех сторон пологими, спускающимися в небольшую низину холмами. Внизу кусты и немного небольших деревьев, можно загнать туда пару десятков машин и накинуть на них сверху маскировочную сетку. Со стороны тех же холмов хрен разглядишь, да и патрульный самолет, если случайно пролетит над этим местом, тоже ничего странного не заметит. Подобраться же близко к спрятавшимся внизу людям практически нереально. На их месте я бы некоторые подходы к своему лагерю вообще заминировал для надежности. Во все стороны окружающие холмы просматриваются на расстоянии более километра. Только в одном месте, примерно метрах в 200 от самой низины, есть небольшой нерегулярный выступ земли с более крутым склоном. Чем еще хорошо это место? Из него легко выехать на машине практически в любом направлении. Здесь невозможно закрыть ловушку малыми силами, да и немалыми тоже. Вероятно, на холмах останутся дозоры на машинах с пулеметами. О том, чтобы подобраться тихо и незаметно, можно даже не думать, без шансов. О чем и поведал Джеку, когда пересекся с ним, стоя около небольшого выступа земли. «Не подобраться к ним, говоришь?» – переспросил он меня с хитринкой во взгляде. «Да, тут все просматривается насквозь. Спрятаться негде, разве вот тут на этом небольшом крутом склоне нору выкопать и в ней залечь с винтовкой, но ведь накроют, как только обнаружат. Слишком близко к низине, где и встанут основные силы», – передал на словах весь наблюдаемый расклад. «Значит, надо сделать так, чтобы не обнаружили», – задумчиво сказал Джек, окинув взглядом крутой склон. «Ребята рассказали мне, что тебя с твоим тихарем сложно засечь даже после десятка выстрелов. Ни по звуку, ни по вспышкам. По звуку, если только очень приблизительно удается определить направление. И патрон мощный, что весьма немаловажно в нашем деле. А для пистолетной пули здесь уже далековато. Да, это так, однако стоит хоть кому-то определить примерное направление, откуда я выстрелил, то здесь весь холм густо нашпигуют свинцом вместе со мной. Почему-то не хочется проявлять истинный героизм, кидаясь грудью на пулеметную амбразуру. Может, нам просто низину заминировать и рвануть, когда они все там соберутся?» Предложил более безопасное решение. «Нет, минировать не стоит, иначе техника придет в негодность, а ведь мы-то ее как раз и прибрать к рукам хотим», — Джек покачал головой, отвергая предложенный вариант. «Да испугнет их это, заметит хотя бы одну мину и сразу уедут. Не дураки же они в самом деле, а потому надо сделать так, чтобы тебя не смогли обнаружить». «Как?» В мою голову ни одна подходящая идея пока не пришла. «Очень просто». Джек опять внимательно осмотрел холм, перевел взгляд дальше, осматривая перспективу. «Вместе с тобой одновременно наши ребята начнут стрелять с других холмов. Там слишком большое расстояние и сложно прицельно попасть, разве лишь из пулемета засыпать пулями, но зато они отвлекут основное внимание противника на себя. Ты же сможешь спокойно работать в полную силу, отсюда вся низина как на ладони. Когда бандиты догадаются, что кто-то слишком быстро валит их откуда-то сблизи, станет слишком поздно. Все бы хорошо, но они патрули на холмах обязательно выставят». План казался красивым, однако дыр в нем как в швейцарском сыре. «С этим мы разберемся, есть соответствующий опыт. Мне дали четко понять, что это не мои проблемы. Ты пока присмотри для себя пару мест, где удобно залечь, а после возьми мешки и лопату у меня в машине, там же найдется и чем перекрыть нору изнутри. Если мы все здесь приготовим еще сегодня, то у нас останется 2 спокойных дня на остальную подготовку». Дело быстро сдвинулось с мертвой точки. За пару часов я откопал 2 неплохих норы, в которых без особого комфорта можно пересидеть сутки, дожидаясь удобного момента. Одну чуть пониже, другую чуть выше. Спрашивается, зачем 2? Мало ли пригодится? В случае необходимости вторую Смит займет. Его М16 с глушителем куда лучше моего вала по скрытности стрельбы. Да, она слишком приметна из-за своей длины и патрон слабее, но тоже неплохой вариант, если больше ничего нет. Для глушенного пистолета-пулемета здесь действительно далековато, а ближе уже негде укрыться. Норы мы хорошо замаскировали, их из пары тройки метров не заметишь, если не искать специально. Выбранную землю отвезли на машине, никаких следов земляных работ тут не осталось. Затем помогал народу оборудовать на окрестных холмах еще несколько замаскированных стрелковых позиций, из которых вниз стрелять не очень удобно, зато и снизу в стрелка практически не попадешь. Плюс отойти с дальних позиций даже под огнем относительно легко. Вот мне внизу, в случае чего, придется ждать, пока все закончится. А если меня специально искать начнут, активно прочесывая склон, тут вообще без шансов. Еще раз тщательно осмотрев предполагаемое место засады глазами и в оптику, мы отправились в обратный путь. Перед въездом в город опять остановились на морском берегу. Чайки улетели, и только морской прибой все так же лизал пустынный песчаный пляж. Вечернее солнце уже не жгло, а приятно грело. Даже надумал искупаться по-быстрому, скинул одежду и подошел к пенным волнам, но Смит остановил меня у самой воды, быстро подбежав и крепко ухватив за руку. «Не стоит тебе этого делать, здесь слишком близко к берегу подходит большая глубина, а что в ней водится, лучше и не знать». По выражению лица Смита ясно, он то как раз знает. «Как скажешь, но может, я у самого берега быстро окунусь и сразу обратно. Искупнуться уж очень хотелось». «Угу, быстро окунешься, а тебя там уже кто-то обязательно ждет. Как ты думаешь, почему днем здесь столько чаек?» И вопрос явно с каким-то подвохом. «Не знаю, может, с водорослями море для них что съедобное выбрасывает? На простых отдыхающих они совсем не похожи». «Да, выбрасывает иногда», — Смит показал мне рукой в сторону моря. Прошло несколько секунд, и я заметил, как из воды выпрыгнула небольшая стая каких-то длинных и стремительных рыб всего в 3 метрах от берега. Затем в нескольких местах дальше повторилось то же самое. Иногда отдельные рыбы выпрыгивали прямо из волны на берег и после отступления воды скатывались обратно в море, прыгая по песку. «Чайки, похоже, здесь просто обжираются. Эти рыбки не просто так играются, за ними снизу зубастые акулы гоняются, «А ты купаться надумал?» Смит укоризненно покачал головой. «Как раз на ужин к ним собрался в качестве деликатесного блюда. Разорвут на кусочки, как пираньи, за считанные секунды. Благодарю за предупреждение и вообще за все». Я снова поразился своей глупой непредусмотрительности. «Пора бы уже отвыкнуть от привычек старого мира. Здесь каждый шаг таит скрытую и часто смертельную опасность. Безопасные места изредка встречаются, но о них нужно знать». К нам подошел Джек и, посмотрев сукоризной на мои голые телеса, спросил: «Алекс, у меня есть к тебе вопрос и просьба одновременно. Ты можешь быстро сделать глушилку радиосвязи, если потребуется?» «Быстро могу, однако она не совсем полноценная получится», — выдал ответ, прикинув по памяти имеющиеся запасы магазина Мэри, поинтересовавшись: «Неужели у вас самих нет подобного оборудования?» «Оборудование, конечно, есть, но его использование строго учитывается, и вообще нужно получать санкцию от вышестоящего руководства, а нам, как понимаешь, светиться нельзя. А в чем будет неполноценность, если ты действительно что-то сделаешь?» Похоже, позитивного ответа Джек не ждал, интересуясь просто из любопытства. «Мы не сможем заглушить все», — ответил ему, прикидывая, как проще рассказать, не влезая в дремучие дебри теории радиосвязи. «Удастся только подавить активные источники сигналов в конкретном месте, да и то, только когда они активируются, а не постоянно, ибо за основу возьму три обычные гражданские радиостанции и пару сканеров, связав это добро компьютерной программой в единую систему. Можно попытаться забить сразу все диапазоны широкой полосой сильных помех, но тогда потребуется мощный источник энергии, минимум бензиновый генератор. Тут нескольких автомобильных аккумуляторов хватит на считанные минуты. Это именно то, что нам надо», — заметно повеселел Джек. «А мы сами при этом со связью останемся?» Задумавшись о чем-то на несколько секунд, поинтересовался он. «Не вопрос, вот только рации военные потребуются. Такие вот Харрисы», — кивнул в сторону своей одежды, где сверху лежала неприметная светло-зеленая коробочка с антенной. «Найдем на всех», — кивнул Джек. «Разве ты одну из своих презентуешь? У тебя, кажется, приличный запас, если еще не распродал». «Не распродал, дам, но с последующим возвратом. У меня на них свои планы имеются, для дела не жалко, но ведь могут и заиграть». «Вот и договорились». Джек крепко пожал мою руку, заключая устный договор. «Все расходы мы тебе обязательно компенсируем с изрядным запасом, если у нас все получится». «Верю», — ответил ему, однако внутри при этом терзали сомнения. «Ох, не просто так меня на передний край выставляют. Совсем не просто так. Убьют, и хрен с ним, не надо делиться. Хотя, если взглянуть с другой стороны, то где я еще смогу что-то показать с имеющимся у меня оружием и мизером реального боевого опыта? А тут тебе ну прямо тир, стреляй, не хочу, только с живыми мишенями». Мэри практически сразу почувствовала, что кто-то опять собирается влезть в опасное предприятие, едва я еще с вечера озадачился подбором необходимых радиостанций и другого электронного оборудования. «Алекс, я же просила тебя не подвергать себя опасности, неужели тебе совсем безразличны мои чувства?» — спросила она меня за завтраком с соответствующим вопросу тоном. «Если честно, мне такой тон у женщин никогда не нравился, ибо за ним обычно шла или серьезная разборка, или закатывалась истерика со слезами, соплями и прочими средствами эффективного давления на мужскую психику. «Извини, красавица, но я не могу иначе», — твердым голосом ответил ей, сразу показывая, что давить на чувства бесполезно. «Не скажу, что это мой долг, нет, но понимаешь, мне это очень надо, иначе перестану чувствовать себя мужиком». Старался говорить ровно и безэмоционально, однако твердо и уверенно, как о чем-то бытовом, незначительном, но при этом важном. Однако внутри уже вылезла готовность сорваться, начать убеждать, доказывать свое право поступать, как мне хочется, хотя умом и понимал, что все это совершенно бесполезно, только хуже сделаю. «Я уже с тобой за несколько дней столько страху натерпелась, как за всю предыдущую жизнь», — Мэри глубоко вздохнула, взглянув на меня глазами, в которых уже появились первые капельки слез. «Мэри, дорогая, попробуй посмотреть на все это иначе», — подвинулся к ней ближе, взяв ее за руки, стараясь передать через них частичку своей уверенности. «Мы с тобой живы и здоровы, с нами ничего плохого не произошло, а то, что ты переживаешь, так это вполне нормально, ты же женщина. Зато точно могу сказать, тебе в эти дни не было скучно, Постарался перевести разговор в более безопасное для меня русло. «Неужели ты такой бесчувственный болван и хочешь заставить меня страдать?» Она еще не хотела сдаваться, но едва выступившие слезы уже подсохли. «Я так переживаю, если ты куда-то уезжаешь с оружием, и все жду, когда мне придут и скажут, что тебя больше нет. Ни в коем случае я такого не хочу», — постарался убедить ее в своих самых позитивных намерениях. «И вообще, переживать за другого человека совершенно бесполезно. Никакой пользы, один вред. И тебе, и другим. Запомни это». Мэри явно озадачилась. «Почему?» А во взгляде уже явная заинтересованность. «Ну смотри, как занятно выходит», — выдержал театральную паузу, наращивая нетерпение и поднимая любопытство. «Когда ты переживаешь и страдаешь, изводя себя, то либо ты это делаешь напрасно, ибо еще ничего плохого не произошло, или уже просто бесполезно, ибо если что-то и случилось, ты все равно уже ничего не поделаешь и ничем не поможешь. Единственная польза от этого страдания в том, что ты мне его потом захочешь дорого продать, потребовав компенсации за причиненные неудобства. А разве это хорошо, страдать специально на продажу?» И в завершении поставил классическую шахматную вилку одинаково плохого выбора. Женщина серьезно задумалась. Такой постановки вопроса с моей стороны она явно не ожидала. Чувствовал, что она сейчас хочет продолжить гнуть и дальше свою привычную линию из самых благих побуждений, и прекрасно понимал ее. Но я тоже не собирался отступаться от своих принципов, иначе придется спрятаться за бабью юбку, чего уж точно не хочу ни при каких обстоятельствах. «С тобой совершенно невозможно говорить о серьезных вещах», — обдумав услышанное, Мэри внимательно посмотрела на меня и затем опустила взгляд в свою тарелку, как бы признавая свое поражение в споре. «Я тебе говорю о своих чувствах, а ты мне о каких-то продажах», — сделала она еще один заход по протаренной тропе, так и не приняв доводы разума. «Ничего не поделать, я же мужчина, ты ведь должна знать, что мы все такие. А кто не такие, те, наверное, и не мужчины вовсе», — судя по эмоциям подруги, ей этот нелепый аргумент действительно все полностью объяснил. «Ладно, поступай как хочешь, Алекс, только не рискуй понапрасну». «Хорошо». Поняв, что дальнейшие препирательства ничего не дадут, Мэри резко перестала на меня дуться и смотрела с примирительной улыбкой на губах и задорным огоньком в глазах. «Если не получается одним способом, можно ведь попробовать и другой». «Хорошо, именно это тебе и обещаю, ибо мне самому не хочется зря рисковать, я еще молодой, пожить хочу. Ведь только-только распробовал вкус настоящей жизни, я тоже пошел на мировую», — взглянув в ее декольте мужским взглядом с явным и совершенно понятным желанием. «В общем, завтрак как-то сам собою закончился в спальне, и мы опять сильно задержались с открытием магазина. Несмотря на мою самонадеянность, подобрать подходящие радиостанции, дабы сделать из них глушилку, оказалось весьма непросто. В силу того, что придется давить военную систему, большая часть гражданской продукции просто не подходила изначально, так как там просто не имелось всех необходимых диапазонов. А на перепрограммирование внутренних микроконтроллеров, которые управляют синтезатором частоты, просто не хватило бы времени. У Мэри в магазине нашлась только одна подходящая стационарная радиостанция, из которой что-то более-менее могло выйти. За второй такой мне пришлось тащиться в другой магазин радиоэлектроники, и больше их в городе ни у кого не было. Крайне неходовой товар из-за своей высокой цены и сильно избыточных для обычных людей возможностей. Каждая такая игрушка обошлась мне в 7500 кю. Бешеные деньги. Плюс к ним еще пара 200-ваттных усилителей по 1500, плюс несколько антенн на разные диапазоны. С одной стороны, это сильно расстраивало, так как я тратил деньги из своего кармана, а с другой, кто-то ведь обещал компенсацию, что немного согревало мою душу инженера возможностью поковыряться в хорошей новой технике за чужой счет. Купленные радиостанции имели встроенный компьютерный интерфейс, и в комплекте с ними шла сервисная программа для компьютера. К сожалению, сама программа под нужную мне задачу не годилась, да и вообще она мало для чего годилась. Сделана на редкость коряво на базе визуальной среды программирования, что существенно облегчило мне дальнейшую работу. Вот почему всегда так: производитель создал очень серьезную железку, вложил в ее создание немалые деньги, а на компьютерную часть, как обычно, поскупился. И все возможные преимущества от использования этой железки совместно с компьютером так и остались на уровне деклараций намерения и заявлений рекламщиков. Да, Через пару таких радиостанций можно попытаться связать два компьютера между собой, и даже, если сильно повезет, получится обменяться информацией. Но вот все остальное из заявленного в проспекте списка возможностей, увы, практически не работало как надо. Только отображение работы сканера активных каналов с записью в журнал работало совершенно безупречно. Существенным плюсом стало то, что эти радиостанции оказались самого последнего поколения с цифровыми потрохами и могли полностью настраиваться с внешнего компьютера, имея внутри собственный процессор. И поэтому программа для работы с ними состояла из отдельных качественных сервисных модулей, использовавшихся самим производителем для настройки еще при производстве, связанных между собой корявым внешним пользовательским интерфейсом. Подозреваю, этот самый интерфейс заказали у каких-либо криворуких китайцев или индусов по аутсорсингу за очень малые деньги и под девизом «быстрее, быстрее», лишь бы впихнуть несколько лишних пунктов в рекламный буклет и посрамить продукцию конкурентов. Для меня же такой расклад только на руку, так как к внутренним технологическим модулям в теле основной программы нашлись все необходимые описания для работы с ними, как будто специально для меня оставили. Понятное дело, что сам производитель категорически не должен такого допускать, ибо эта откровенная дыра раскрывала слишком много его из ноу-хау и позволяла излишне многое выжимать из его продукции, перекрывая возможности куда более дорогих военных продуктов, влезать в те же закрытые диапазоны частот, к примеру. Однако никому до этого просто не было дела, в силу того, что пользовательский компьютерный интерфейс, похоже, приделывали к чисто технологическому, да еще в большой спешке и в самый последний момент перед выходом продукта на рынок. Вот тебе и капиталистическая экономика во всей красе, и все равно мне не хватило своих знаний. Пришлось звонить Смиту и долго выпытывать подробности настройки портативных харрисов, да и вообще об особенностях связи, используемой американскими военными. Это сразу выявило несколько серьезных проблем в моем непростом деле. Несмотря на то, что имевшиеся радиостанции перекрывали все нужные диапазоны от 1 до 550 МГц, нормально работать с фазовой модуляцией и по американскому военному стандарту они в доступной версии не могли. Вернее, что-то близкое позволяли, но совсем не в тех диапазонах. Впрочем, благодаря криворуким программистам, данные недостатки я быстро устранил при использовании внешнего управления от компьютера. В идеале стоило подкорректировать внутреннюю прошивку, но это грозило серьезным затягиванием работ. Нормально связываться, полноценно используя военные стандарты, эти радиостанции так и не научились, зато нарушить чужую связь они потенциально могли. Даже успел проверить работу глушилки с моими личными радиостанциями, выбрав несколько свободных каналов, дабы никому случайно не помешать. Получилось хреново, вернее, совсем не получилось, но мне не хотелось бросать свое занятие, иначе выходит, я напрасно потратил свои деньги. Что-то можно вернуть обратно на склад магазина, но далеко не все, к сожалению. А потраченное зря время так вообще никто не вернет. Вечером, когда у меня окончательно разболелась голова от долгого сидения за монитором, решил прогуляться до оружейного магазина, где купил запас патронов СВ 40-го калибра, к своему 22-му Глоку, а то их оставалось всего на пару магазинов. Хоть Смит и предупреждал об их страшнейшем дефиците, здешний торговец с оружием не разочаровал хорошего покупателя в моем лице. Не скупясь, вытянул из него последние 300, все, что он выгреб из своих закромов. Несмотря на все свои достоинства, которые я успел оценить во время нападения гиены, этот калибр оказался тут крайне непопулярным. Здешние жители устойчиво предпочитали 45-й калибр. Даже в трофеях, доставшихся из арсенала чеченцев, к сожалению, таких патронов не нашлось. А постреливать иногда из пистолета все равно нужно, сохраняя устойчивую привычку к конкретному оружию. То есть из всего имеющегося у меня арсенала стоит хоть иногда упражняться. Только таким образом можно поддерживать в себе необходимую готовность, тренируя и закрепляя нужные рефлексы. Слишком дорога эта привычка, но своя то голова по-любому стоит дороже денег. Жалко, сегодня так и не добрался до стрельбища. Очень хотелось немного пострелять после долгого сидения за компьютером, заодно бы и мозги проветрились. Взглянул на существенно оскудевший ассортимент оружия в магазине. Все выставленные ранее русские стволы уже благополучно раскупили, кроме одинокой винтовки СВУАЗ с достаточно небольшим ценником. Уж не знаю, почему продавец решил ее выставить в открытую продажу, Наверное, просто надоело держать на складе. Его отвлекали сразу несколько клиентов одновременно, в коих явственно узнавались вчерашние переселенцы, потому поговорить за жизнь и покопаться в магазинных запасах, как раньше, мне не удалось. Пришла мысль купить кое-что в качестве подарка Оксане и охраннику Бобу, одарившему меня столькими полезными и уже не один раз пригодившимися вещами. Пока ходил туда-сюда, голова немного прочистилась, и я снова сел за компьютер, вспомнив, что можно вытащить установленные настройки с моих радиостанций и подумать, как ими воспользоваться. Хоть там и плавающие алгоритмы выбора несущей частоты для борьбы с помехами, но хоть что-то удастся использовать против всего этого. Дело потихонечку сдвинулось с мертвой точки. Достал все, что у меня нашлось по радиостанциям и системам рэп из ноутбука главаря наемников, однако вскоре опять уткнулся в кучу совершенно нерешаемых имеющимися средствами проблем. Уж очень грамотный алгоритм заложен в военный стандарт связи. Нет, сделать глушилку для него реально, но конструкция получится весьма серьезная, и времени на ее создание просто не хватит. Переоценил я свои силы, но ведь должен же найтись какой-то простой выход. Долго сидел в одиночестве на кухне, вливая в себя крепкий кофе чашку за чашкой. Мэри уже ушла спать, даже не приставая ко мне после ужина, заметив и верно оценив мое весьма специфическое состояние души. Я сейчас полностью поглощен решением своего вопроса, и ни на что-то другое совершенно не способен. Даже уснуть как следует не удастся, буду постоянно ворочаться до самого утра, поднявшись с тяжелой головой. После какой-то там по счету чашки кофе, мозги вроде немного прояснились, и появилась парочка идей, которые стоит проверить практическим способом. Если требуется противостоять совершенно конкретному оборудованию, то оно же должно и помочь. С этой воодушевляющей идеей вернулся в мастерскую, где сразу разобрал одну из своих портативных радиостанций. Да, легкой победу над радиосвязью назвать нельзя. Пришлось сидеть всю ночь, программировать и паять, потом снова программировать, и опять паять. Только под самое утро у меня получилось связать в одну конструкцию пару мощных радиостанций, пару портативок и управляющий всем этим хозяйством ноутбук. Харрисы стали главным звеном всей системы, так как именно их процессоры в попытках установить друг с другом связь, выдавали нужную мне информацию для глушения свободных и не сильно зашумленных естественными помехами каналов. Ну и много полезного еще делали. В последнюю очередь запрограммировал таблицы времени свободных окон для нашей собственной связи, а вот имеющиеся в трофейных радиостанциях настройки попали под прямое подавление. Если наемники не перепрограммировали свою систему связи, то у них не останется ни одного шанса связаться друг с другом после включения моей конструкции. Напоследок проверил, как глушится гражданская продукция, благо в магазине Мэри представлен очень широкий выбор радиостанций на любой вкус и кошелек. В общем, гражданская связь тоже достаточно эффективно давилась, не полностью, конечно, но вполне устойчиво блокировалось голосовое общение. На улице уже рассвело, когда я закончил окончательный монтаж и финальную настройку. В конструкции пока не хватало пары автомобильных аккумуляторов для автономной работы, но это уже не мои проблемы, с ними обещал разобраться Джек. Свою часть задания я выполнил. Сильно уставший и чертовски довольный завалился спать прямо в мастерской, сидя в кресле, которое очень любила занимать Мэри, наблюдая за моей работой. 13 глава. В засаде. Поспать мне, естественно, не дали. Только уснул, и уже кто-то усиленно трясет за плечи. А какого черта? Ну наконец-то ты соизволил проснуться. Передо мной появилась довольная рожа Смита. Уже хотел тебя холодной водой полить. От тебя, подлеца, любую гадость можно ожидать. Реальность еще воспринималась как какой-то кошмарный сон, и ужасно не хотелось окончательно просыпаться. «Вставай, вставай, пора ехать», он снова захотел меня сильно потрясти. Джек говорил, «У нас 2 дня на подготовку», мой голос промямлил что, то невнятное. «Да, сегодня нам и нужно подготовиться конкретно уже на месте, вечером планируется встреча с дорогими людьми. Что же вы сразу не сказали, гады?» Сон из меня мгновенно улетучился, оставив после себя лишь вялость во всем теле. Думали, ты и сам догадаешься. Кстати, неужели работает? Смит окинул взглядом заставленный радиоаппаратурой стол. Работает, только под утро успел закончить, рассказал ему, чем тут столько времени занимался. Спасибо тебе, дружище, я на такой подарок даже и не рассчитывал, честно признался Смит. «Джек не зря в тебя верил. Удача всегда с тобой, а значит, и с нами. А если бы не сделал, что тогда?» Повторялась старая песня, внушая здравые опасения за весь исход нашего рискованного предприятия. Обошлись как-либо и без всего этого, чая не в первый, правда тогда риск существенно возрастал. Все же не с простыми хулиганами идем кое-чем мириться, Смит оставался непробиваемым оптимистом. В этот момент в мастерскую вошел Джек, причем вместе с Мэри. Та выглядела сильно недовольной, но по своему обыкновению молчала, лишь сверкала своим грозным взглядом, и ее можно понять. «Сегодня предпоследний день, когда мы можем пробыть вместе, послезавтра вечером, если все пройдет хорошо, я отплываю в сторону русских земель, а тут еще это наше рисковое мероприятие». Джек внимательно осмотрел сделанную мной конструкцию, перекинувшись взглядами со Смитом. «Проверить хотите?» – спросил его. «Показывай, что у тебя получилось». Джек все так же задумчиво смотрел на аппаратуру, встал и пошел включать свою конструкцию в сеть, выдав Смиту и Джеку две своих оставшихся военных радиостанций. Усилители большой мощности, естественно, подключать не стал, да и вместо штатных антенн торчали простейшие проволочные штыри. «Вот теперь попробуйте связаться друг с другом», — сказал им, когда, наконец, загрузился ноутбук с программой. В радиусе около 100 метров вся коротковолновая голосовая радиосвязь надежно задавлена. Если сможете поработать морзянкой, ваше счастье. Они вышли из комнаты и через 10 минут вернулись обратно весьма довольные. А на каком расстоянии все это будет работать, если подключить остальное? Джек взглянул в мою сторону с хорошо заметным большим уважением. В зависимости от места расположения антенны самой местности, от 5 до 10 километров, озвучил примерные параметры полученного изделия. «Но не сильно рассчитывайте на эту штуку впоследствии, она далеко не универсальна», решил сразу прояснить все тонкие моменты, дабы после не возникало лишних вопросов и обид. «Сгодится только под нашу конкретную задачу и имеющуюся у противника технику. Хотя против гражданской коротковолновой связи все равно останется достаточно эффективной. И то хлеб, сколько мы тебе за все это хозяйство должны». Мои отговорки явно остались незамеченными, ибо устройство решало текущую задачу. 21 тысячу, если брать только по цене купленного, озвучил свои затраты, практически ничего не добавив. Хм, Джек на несколько секунд изобразил задумчивость. Я думал, гораздо дороже обойдется. Если брать стоимость подобной техники даже по ценам старой земли, просто несравнимо получается. С этими словами он выдал мне две перевязанных резинками колоды местных денег и еще отделил половину от третьей. Тут даже несколько больше, чем ты потратил. Если на месте все пройдет гладко, я тебе еще добавлю или трофеями рассчитаемся. Пообещал он щедрое вознаграждение за мои труды. Договорились, денежный расчет до начала драки изрядно повысил мое настроение. Похоже, списывать меня не станут. Хотя это и неправильно — делить шкуру неубитого медведя, может плохо кончиться. Но еще раз повторюсь, это не универсальная военная система, а грубая любительская поделка под одну задачу. На всякий случай еще разок озвучил главному заказчику основные минусы. Посмотрим, как она себя в деле покажет, тогда и поговорим. Джек нахмурился, ему явно не нравилась моя показная скромность или желание выпячивать недостатки своей работы. Пока Смит с Джеком грузили аппаратуру, я собирался в дорогу, укладывая рюкзак. Старался выбрать только реально необходимое, и не набрать много лишнего. Однако груз все равно оказался весьма тяжел, так как такие сборы тут проходят под девизами: мало ли в жизни неприятностей и оружия много не бывает. Все наличные деньги отдал Мэри, и если вдруг со мной что-то случится, с них хоть какая-то польза. Понимаю, живого человека никакими деньгами не заменишь, но хоть что-то. Мэри, естественно, категорически не захотела их брать, но я ее уговорил, с основным аргументом, что есть такая русская примета: мужчина всегда возвращается к женщине за своими деньгами или за самой женщиной. Вряд ли сумел ее убедить, но деньги она взяла, спрятав в сейф. По окончании сборов мы все быстро позавтракали и отправились в дорогу на джипе Джека. Смит свою машину в этот раз оставлял в городе, на выезде в сторону Бас-Ордена, а совсем не наоборот, в сторону западной дороги, куда нам требовалось попасть. Наша колонна увеличилась еще на две патрульных машины, с полным комплектом людей в салонах. Мой глаз сразу вычислил фигуру француза Виктора, несмотря на полную боевую экипировку и частично прикрытое пыльником лицо. Его приятеля Риа я не заметил. Дорогу до места я откровенно продрых, обнимаясь на заднем сидении с баулами снаряги. Смит опять грубо растолкал меня, когда потребовалось монтировать радиооборудование в одну из отрытых позавчера ячеек примерно в километре от низины на вершине холма. Вторую ячейку поблизости займет Смит. Когда же нам потребуется активно действовать, он поднимет стойку с антеннами и включит усилители сигнала, потянув за веревку. Вооружился Смит в этот раз куда серьезнее, чем обычно, мощной антиматериальной винтовкой фирмы Barrett 50-го калибра с большим плоским дульным тормозом. Именно к такой вот внушительной штуке я примерялся в чеченском арсенале, но именно Смит жестоко растоптал все мои честнособственнические устремления под благовидным предлогом. Впрочем, тогда и так еле-еле дотащил все нахапанное, даже снайперские патроны под такую вот винтовку до кучи оприходовал в немалом количестве. «Чур, если попадется такая игрушка в трофеях, ее мне оставьте, пожалуйста», с нотками легкой зависти в голосе попросил его. «Здоровая пушка реально внушает и тянет к себе». Взял в руки тяжелый ствол, примеряясь к его весу. «Хотя сам понимаю, что это просто блажь, однако ничего с собой не могу поделать, хочу и все тут, у самого куча самого разного оружия, а мне все мало и мало. Это, наверное, особая форма болезни, воспаление жадности называется. А вот нарваться на хорошее и эффективное лекарство от нее в виде вражеской пули, как-то не хочется. И, тем не менее, именно я встану, или лягу, что не принципиально, на самом переднем крае, потому считаю возможным сейчас немного понаглеть, пока еще ничего не началось. Если сегодня у нас получится отработать план без осечки, как-то не очень весело усмехнулся Смит, явно вспоминая о том, что все планы хороши до первого выстрела, я тебе ее просто так подарю, благо, после недавних событий у меня еще одна есть, да и патронов щедро отсыплю, чтобы ты себе все плечи прикладом отбил на долгую память. Запасливый ты, братец-кролик, ловлю тебя на слове, дружище, протянул тяжелое оружие обратно, а за меня не беспокойся, не первый год приклад ласкаю, короче, принимай работу, у меня все готово. Показал ему, что надо сделать для поднятия антенны включения глушилки. Затем облачился в свой бронежилет и шлем, водрузил на себя тяжелый рюкзак и отправился пешком к своей позиции, занимать одну из отрытых нор, какая покажется удобнее. Едва откинул маскировочную сеть в свое будущее убежище, как на меня оттуда стремительно прыгнуло что рыжее. Непроизвольно упав в бок, выхватил из кобуры пистолет, но так и не успел выстрелить. Неизвестное мне длинное существо бросилось вниз по склону, часто петляя в невысокой жухлой траве. Присмотревшись к нему внимательнее, определил его как большую многоножку, длиной около полуметра. Никогда раньше таких больших насекомых не видел. Не удивлюсь, что трогать руками эту гадость крайне не рекомендуется, тварь запросто может оказаться ядовитой. Посветив внутрь норы фонариком, обнаружил там еще одну такую же гадость, свернутую в мохнатый клубок. Кое-как стволом автомата подцепил и выбросил ее вслед за первое, испытывая жуткое омерзение. Фух, перепугали проклятые, чуть штаны не обмочил, мысленно подшутив над собой, залез в нору, успокаивая при этом трясущиеся руки. Людей с оружием уже не так боюсь, как всяких местных тварей. Обустроившись и хорошо замаскировавшись, проверил свое оружие и заодно опробовал связь с остальными бойцами нашей группы. Промерил дальномером точное расстояние до нескольких ориентиров в низине и опять пристроился немного вздремнуть, несмотря на дневную жару и свое полное обмундирование, которое совсем не добавляло лишней прохлады. Все же конкретно выдохся я за эту ночку геройского трудового порыва. В этот раз проснулся сам от едва слышимого шума мотора. Даже не просто шума, а кого-то высокочастотного звона вперемешку с жужжанием. Не поднимая маскировочной сети, попробовал осмотреть, что происходит внизу. Пока там никого не было, кроме парочки мелких копытных, обгладывавших колючие кусты, однако глаз заметил, как что-то быстро промелькнуло вверху, пройдя практически в нескольких метрах над моей лёжкой с характерным тихим звоном двигателя небольшой авиамодели. Если самолетик пролетел бы немного дальше, его уже не услышишь. Вот это да, тут оказывается, разведывательные ПЛА-19, ПЛА, беспилотный летательный аппарат вовсю используют, изумленно мысленно присвистнул, забиваясь подальше в нору. Если наемники что-то заметят, то здесь точно не остановятся, уйдут на запасную позицию, в существовании которой можно не сомневаться, или вовсе отменят свою операцию в этом месте. тогда и наша операция пойдет по второму варианту, но в этом случае мне лично ничего интересного не обломится, но и риска тоже не будет, что есть существенный плюс, один-единственный, хотя, с другой стороны, с какого бодуна я тут напрасно разволновался, нормальной оптики у видеокамеры на такой маленькой птичке нет, хрен там что-то видно на экране у оператора, тут надо знать, что и где искать, чтобы действительно что-то найти, а так, при поверхностном осмотре сверху ничего не увидишь, трава и трава, маскировались мы со знанием дела, хотя и не рассчитывали на воздушную разведку, и все равно пуст смотрит, здесь совсем никого нет, об отсутствии следов мы позаботились изначально, даже на машинах заезжали по чьим-то старым следам. Вскоре звук мотора авиамодели стих, зато появился автомобильный. В распадок на хорошей скорости съехала пулеметная багги с торчавшей длинной антенной радиостанции. Покрутилась там некоторое время, распугивая мелкую живность, брызнувшую в разные стороны из низины, и остановилась около большого куста. Затем послышался шум большой колонны автомобилей. Один за другим вниз съезжали разнообразные грузовики, джипы, еще несколько багги с пулеметами. Я насчитал 17 машин, и все они вооружены пулеметами на турелях, даже кунговые грузовики. Серьезная команда пожаловала, аж страшно высовываться. Просто сметут лавиной огня из всех имеющихся у них стволов. Имени фамилии не спросит, но шанс у нас есть, если они вдруг ненадолго расслабятся, почувствовав себя в относительной безопасности. Нельзя же постоянно бдить, никаких нервов не хватит. Однако те ребята свое дело знали крепко, и какая-то дисциплина в их рядах тоже присутствовала. Недолго постояв внизу, на соседние холмы выдвинулись две багги, где имелись удобные для наблюдения за округой точки. Мы примерно предполагали, где они встанут. Там их легко достанут наши люди, когда нам потребуется начинать. Затем народ внизу стал суетиться, натягивать маскировочные сети над машинами. Часть народа стаскивала различное оружие в два грузовика с тентованными кузовами. После в эти же грузовики запрыгнули около 20 человек, и они поехали в сторону западной дороги под прикрытием одной пулеметной багги. Как мы изначально и предполагали, часть наемников сразу покатила устраиваться на своих огневых позициях, которые они подготовили явно заранее, а часть останется в основном лагере. Насчитал внизу около 30 человек из тех, кто остался, впрочем, я мог видеть далеко не всех, может кто-то остался в машинах. Натянув маскировочные сети, часть оставшихся в лагере наемников занялись установкой походных палаток. Ночевать в машине далеко не самое удобное дело, тем более в безопасном месте. Я бы сейчас с большим удовольствием облился водой и пристроился в подобной палатке, а не сидел бы в своей узкой норе. От дневной жары весь успел обчесаться, вернее стоически мысленно давить зуд, равномерно гулявший по всему телу. Ибо если только начать чесаться, то после крайне трудно остановиться. Отвлекающий рефлекс, однако, старался получше разглядеть суетящихся внизу людей, чтобы выбрать подходящий момент для первого выстрела. Именно мне выдана честь подать команду к открытию огня, так как я лучше всех видел происходящее в лагере врага, находясь от него чуть дальше сотни метров. И если успею быстро поразить хотя бы нескольких противников, до тех пор, пока они опомнятся, это уже большой успех. Однако подходящий момент так и не наступал, слишком мало потенциальных целей показывалось на открытом пространстве, многие из них торчали внутри своих машин, и полной уверенности в их гарантированном поражении у меня не было. Все же патроны не бронебойные, а снайперские. И если кто-то успеет добраться до пулемета раньше, чем его снимут, могут появиться потери с нашей стороны, а такого расклада нам точно не надо. Нас здесь вообще слишком мало, следовательно, придется бить цели только наверняка и без какой-либо суеты. Солнце уже заметно склонилось к горизонту, когда мой заметно обострившийся слух засек приближавшиеся шумы моторов. Это возвращались в лагерь машины, отвозившие наемников на позиции. Оно понятно, если вдруг дорогу перед проходом важного конвоя проверяют с воздуха, то ничего подозрительного не заметит. А пара грузовиков, вставших недалеко от подходящего для засады места, запросто вызовут подозрение. В наличии воздушного патрулирования дороги я не сомневался, впрочем, бандиты тоже, а потому старались лишнее не демаскировать себя. Вот когда подтянется по дороге конвой, и наблюдатели в нужный момент подадут сигнал, несколько машин отправится к засаде, чтобы не оставить защитникам лишнего шанса вырваться из ловушки. При нападении на поезд явно применялась подобная схема. Грузовики съехали вниз, встав около остальной техники, из кабин попрыгали водители, один из которых сразу полез в кузов своей машины и выволок оттуда сопротивляющуюся девушку в коротком белом платье. Я открыл оптический прицел, рассматривая ее более внимательно, не поднимая маскировочной сетки. Совсем еще детское лицо, длинные светлые волосы, платье местами имеет следы то ли грязи, то ли крови, руки стянуты блестящими наручниками спереди. Резко защемило сердце, уж очень она похожа на мою дочь, оставшуюся в старом мире, только чуть постарше с виду. Бандит пару раз не сильно ударил девушку по лицу и поволок в сторону стоящих палаток. Та продолжила сопротивляться, упав на землю, за что получила несколько ударов ногой по бокам и спине. Девушка громко закричала, ее крик долетел даже до меня. Издевательство над ребенком и громкие крики вызвали заметное оживление в лагере. Народ дружно повылезал из машин и палаток, дабы присоединиться к бесплатному развлечению. Группа бандитов собралась в большой круг вокруг несчастной жертвы, которую периодически попинывал ногами все тот же бандит. Из большого грузовика с несколькими антеннами на крыше выпрыгнул и неспешно направился в сторону развлекающихся сволочей еще один бандит. Едва мазнув взглядом через прицел по его лицу, по спине вдруг пробежались жирные неприятные мурашки. Немедленно захотелось спрятать взгляд или вообще спасаться бегством, ибо смертоносная сила буквально выплескивалась из него, пробирая даже на расстоянии. Она незримо давила на все чувства. Не иначе именно этот человек командует всем этим сбродом, и возникшая ситуация его сильно раздражает. Его рука уже опустилась к пистолету в кобуре, а взгляд направлен не на своих веселящихся бойцов, а на сжавшуюся в комок избитую девушку. Мгновенно понял, что сейчас вот-вот произойдет, и сердце сжалось еще сильнее. «Работаем», — я сказал в эфир одно единственное слово, запускавшее все заранее согласованные действия нашей команды, потянув спусковой крючок. В самый последний момент командир успевает почувствовать опасность, резко падает в сторону, уходя перекатом, а предназначенная его голове пуля вздымает лишь небольшой земляной фонтанчик. Не останавливаясь на нем, мгновенно переношу огонь на другие цели, в первую очередь отмечая своим вниманием выглядевших наиболее опасными бандитов. За ними шли все, кто не убрал оружие из своих рук или проявлял внимательность, начиная с самых дальних, стоявших около палаток, а затем прятавшихся около машин. Бью как по мишеням бутылкам на стрельбище в долине скелетов, не видя при этом людей, а только те самые бутылки на их месте. Тело работает за счет рефлексов, смотрю на происходящее внизу одним глазом через прицел, а другим захватывая всю перспективу разом. Картинка восприятия на мгновение потеряла объем, став плоской и контрастной. Только после восьмого выстрела до основного состава банды дошло, что происходит нечто необычное, но в этот момент хлестко пробили выстрелы со стороны холмов, и я заметил, как еще двое резко отлетели назад сломанными куклами. Это вызвало мгновенную реакцию среди наемников. Они поступили наиболее верным способом, быстро перемещаясь рваными движениями в сторону возможных укрытий, дабы уйти от снайперского огня. Тем не менее еще троих я успел насадить на пулю, прежде чем в нашу сторону полетели частые автоматные очереди из застоящих машин. Едва заметил, как в одном грузовике к крупнокалиберному пулемету встал боец, резко направляя ствол в мою сторону. Но мне куда проще переносить огонь. Первая пуля прошла мимо, срикошетив с яркой вспышкой искр от пулеметного щитка, зато вторая вошла точно в его шею, едва не оторвав голову, повисшую лишь на лоскутке плоти. Брызнул фонтан крови из разорванных артерий, окрашивая все вокруг красным. Наблюдаю чью-то задницу, красиво торчавшую из-за другого грузовика. Бью в нее два раза и перекидываю магазин, хотя в первом еще осталось несколько патронов. Еще один пулеметчик успел выпустить куда-то вверх короткую очередь, прежде чем я поймал его голову в прицельную сетку. Один из стоявших с краю джипов резко рванулся с места, сдергивая маскировочную сеть сразу с нескольких машин, но также резко встал, едва не перевернувшись в крутом вираже, намотав сеть на колесо. Послал две пули в водителя, которого мельком разглядел через боковое стекло. Джип больше не сдвинулся с места, значит, зацепил. Еще два бандита укрылись около машин, активно поля куда-то в сторону. Вижу только их ноги, но и это подходящая цель. Отстрелив торчавшие излишества, переношу огонь в сторону палаток, глаз заметил еще двоих стрелков. Одного убил сразу, попав в голову, Второй успел переместиться и получил тяжелую пулю в свою винтовку, которую выбило силой удара из его рук. Он резко прыгнул за палатку, уходя из зоны моей видимости, но я выстрелил еще 4 раза, примерно прикидывая то место, где он может находиться. Что за, едва успеваю заметить резкое движение в стороне от основного скопления бандитов, резко перекидывая прицел в сторону и полсекунды вижу оскаленное лицо того самого командира, смотревшего прямо на меня через прицел своей винтовки. Ее ствол вдруг резко задрался вверх. Мы выстрелили одновременно, я послал ему пулю в лоб, а он ударил из подствольника. Глаз успел различить мгновение вылета гранаты, стремительно устремившейся в мою сторону, прежде чем хлопнул близкий взрыв и последовал удар в голову, после чего я потерял сознание. Когда чувства вернулись, выстрелы уже стихли, но еще явно не все закончилось. Левая кисть руки вся в крови, но боли практически не чувствуется, только с головой что-то не так. Но с другой стороны, я жив и все понимаю, значит ничего страшного, пройдет со временем. С большим трудом стянув порванную перчатку, обнаружил на тыльной стороне кисти длинный кровоточащий порез от осколка. Облизав его языком, кое-как стянул края раны куском специального пластыря, лежавшего на всякий подобный случай в верхнем кармане разгрузки, после чего поднял свой автомат, вставив полный магазин и снова стал осматривать через прицел низину на предмет проявления вражеской активности. Ее не было, и лишь в различных позах то тут, то там валялись трупы. Заметил небольшое шевеление и разглядел ту самую девушку, которая так и лежала в том же самом месте, где ее бил бандит. Он тоже валялся в паре метрах от нее с дыркой в голове, я его заземлил одним из первых. «Выхожу посмотреть», — сказал я в гарнитуру рации, «прикройте меня, если кто сейчас слышит». «Не надо этого делать, Алекс», — пробиваясь через помехи отозвалась рация, «мы уже успели тебя похоронить 10 минут назад». «Не хочется повторить, не судьба вам погулять на моих похоронах», – язвительно ответил в эфир. «Все, уже пошел, просто прикройте меня со своих позиций». Рация пыталась мне что-то возразить, но я выключил питание. Еле-еле выполз из своей норы и, шатаясь при ходьбе, побрел вниз. Приложило в голову меня знатно, но шлем спас. Вовремя же его приобрел, не поскупился. «Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками», – громко выкрикнул по-английски в пустоту. Когда спустился вниз, снова включая рацию, чтобы услышали и наши люди. Лагерь простреливается со всех сторон снайперами, если кто-то хочет остаться в живых, быстро поднимайте руки и выходите, и чтобы я вас хорошо видел. Пару минут ничего не происходило, только шум ветра и стрекотание многочисленных сверчков. Затем из-за одной машины вылетела и упала на землю штурмовая винтовка. За ней сначала показались две руки, а только после совсем молодой их обладатель. «Медленно двигай сюда», — сказал ему, не доходя до меня 5 метров, «поворачивайся спиной, становись на колени и закладывай руки на затылок». Молодой парень с полной обреченностью во взгляде выполнил все мои приказы, каждую секунду ожидая выстрела в спину. Я постарался не спровоцировать его, как и тех, кто наблюдал за нами из своих укрытий. Расслабленно поглядывал по сторонам, отпустив свой автомат на ремень. Впрочем, правая рука как бы сама собой оказалась около кобуры с наганом. Для тех, кто не собирается сдаваться, сообщаю, через 10 минут сюда подъедет взвод солдат-патруля для проведения полной зачистки под прикрытием наших стрелков. У вас нет никаких шансов. Еще желающие немного жить имеются, снова громко выкрикнул в пустоту. Вскоре показались еще 2 крепких мужиков с поднятыми руками, которые понуро пошли и встали на колени рядом с первым парнем. Взгляд замечает резкое движение в стороне. Заваливаясь на землю, рывком выхватываю наган и на рефлексе стреляю 3 раза в подозрительную сторону. Из-за машины выпадает еще один бандит, собиравшийся подстрелить меня из своей винтовки, успев выпустить короткую очередь в воздух непосредственно над моей головой. Я же оказался немного быстрее него. Лучше бы он из пистолета стрелял, тогда бы точно успел. Расстояние чуть больше 10 метров, сложно промахнуться. Не сообразил вовремя, дурень, за что и поплатился. А может, он просто пистолетом плохо владел, теперь не узнать. Другое дело, если бы пистолет обронил где, но кобура то у него не пустая. Опять мне сильно повезло. С другой стороны, я то в шлеме и бронежилете, обычная пистолетная пуля меня может и не взять. Стоящие на коленях пленные вжимают головы в плечи, ожидая выстрелов в свои спины. Но я совершенно не тороплюсь их убивать, считая, что таким образом подаю хороший знак тем, кто кто еще только подумывает о сдаче. Не стреляют и наши снайперы, явно наблюдая в оптику за моими совершенно глупыми и напрасными, по их мнению, действиями. Рация молчит, и на том спасибо. Все это дает свои плоды, и вскоре к сдавшимся присоединяются еще четверо, вылезших из-под машин. Среди них нет ни одного раненого, а если те и остались где-то лежать, это уже не моя забота. Постояв еще минут пять, снова активировал рацию. Можно подъезжать, паковать груз, у меня все. Я и сам уже немного расслабился, удерживая свое внимание не только на пленных, но и посматривал по сторонам, не убирая в кобуру свой раритетный револьвер с длинным стволом. Солнце вот-вот скроется за горизонтом и быстро наступит чернильная южная темнота, вернее солнце уже скрылось за высокими холмами, но еще оставалось около получаса слабеющего дневного света. Дальше придется пользоваться ноктовизорами или фонарями, а это очень сильно сужает возможности обзора и повышает риск нарваться на пулю спрятавшегося врага. Через 10 минут подъехала машина с четырьмя бойцами под командованием Джека, которые быстро связали руки пленным, а также привязали их друг к другу на всякий случай. Разбившись на две пары, бойцы стали быстро и сноровисто прочесывать лагерь. Несколько пистолетных хлопков, похоже, добивали раненых или производили контроль. Тем временем я пошел осмотреть сидящую и смотрящую на меня во все свои огромные синие глаза девушку. Брезгливо пошарив по карманам у трупа ее мучителя, разжился ключами к ее наручникам и наконец освободил ей руки, положив наручники и ключи от них в карман своей разгрузки. Осмотрев девушку внимательнее, окончательно уверился в том, что она еще совсем ребенок, лет 15 не старше, хотя ее женская фигура уже практически сформировалась, даже грудь имеет весьма явные выделяющиеся формы. Спасенная девушка оказалась уж очень похожей лицом на мою родную дочь, та тоже станет такой красавицей всего через несколько лет. Как же жалко, что я ее больше никогда не увижу. Сильно сомневаюсь, что нам суждено встретиться здесь, на новой земле. Взяв трясущуюся всем телом девушку за руку, отвел ее к машине Джека, усадив в салон на заднее сиденье и захлопнув дверь. Говорить с ней пока как-то не хотелось, да и вообще на душе было погано. Вроде бы все прошло по нашему плану и меня уже не выворачивает наизнанку при виде свежих трупов. Моральных терзаний по поводу убитых людей тоже нет, но все равно мне очень хреново. Есть чувство чего-то нереального или неправильного, грязного, скользкого и очень противного. И все это не снаружи, а внутри. Пытаясь избавиться от таких переживаний, пошел собирать трофеи, может хоть они как-то обрадуют. Первым я осмотрел командира, столь удачно угостившего меня гранатой. Ведь наверняка, гад, не видел цели, иначе бы просто очередью продырявил, бил то практически наугад. Вот бы и мне иметь такое же чутье, как у него, чтобы чувствовать смертельную опасность и точно определять спрятавшегося врага. Он же едва меня не ухлопал. Пройди граната чуть ниже, влетела бы прямо в лицо. Тогда бы вообще ничего не помогло, ни шлем, ни бронежилет, никакое особое везение. Подобрал его оружие, которое оказалось красивой и достаточно тяжелой немецкой штурмовой винтовкой Г-36 с подствольным гранатометом. В его разгрузке нашлись и 4 гранаты для него, а также 5 полных прозрачных пластиковых магазинов. Также он надарил меня 2 пистолетами, один классический 1911 кольт и еще один совсем маленький пистолетик для скрытого ношения в наплечной кобуре, который я не особо разглядел сразу. Рацию хорошо знакомого мне типа и гарнитуру к ней, естественно, сразу прибрал к рукам. Если уж убирать труп, то стоит брать все более-менее ценное. Выкладывая все добытые ценности на землю, задумался, куда все это складывать. Нужен какой-либо мешок или большая сумка. С собой я, естественно, ничего такого не взял. Ладно, пойду немного пошарюсь по машинам, благо мне как раз надо себе что-то выбрать, раз кое-кто обещал. Так, откуда этот командир вылез? Начинаю вспоминать самое начало боя. Так, вон тот здоровый грузовик с Кунгом-20, Кунг, кузов универсальный нулевого габарита, кажется. Подхожу ближе, осматриваю машину. Немного смахивает на короткую грузовую фуру, 6 колес, высокая подвеска, большой бак для топлива и мерседесовский значок на капоте. Я таких грузовиков раньше не видел, что-то явно нестандартное. По конструкции шасси он немного похож на наш Урал, однако кабина высокая, как у КамАЗа. По кабине сильно похож на мерседесовский Актрос в какой-то специальной модификации. Двери достаточно легкие, обычные, внутреннего бронирования нет. Хоть машина явно военная, однако не предназначенная для того, чтобы попадать под обстрел. Залезаю в кабину. Да, это действительно совсем не наш Урал или КамАЗ по уровню комфорта для водителя и пассажиров, хотя машина и сделана для армии. Вот за что я уважаю немцев, так это за продуманность всей конструкции и искренней заботе о тех, кто пользуется их техникой. Здесь даже кондиционер стоит. Сверху кабины есть открытый люк и установлен крупнокалиберный пулемет М2 на подвижной турели. Правда, добираться пулеметчику до него из кабины не очень удобно, но сделано явно на заводе, кустарщиной здесь не пахнет. Судя по всему, эта доработка не планировалась изначально, а добавлена уже в готовый проект по требованию заказчика под девизом «чтобы было». Но, несмотря ни на что, пулемет – это очень хорошо, особенно такой хороший американский крупнокалиберный пулемет. Неважно, что старый и тяжелый, все равно на машине едет. Жаль, они запрещены для использования гражданскими лицами, для этого надо приобретать конвойную лицензию охраны, платить приличные взносы и заниматься прочей бюрократией. Попробую узнать у Джека, с моим статусом внештатного сотрудника патруля можно ли владеть таким оружием. Еще раз внимательно осмотрев кабину, выбираюсь наружу, иду смотреть, что хорошего есть в кузове. Опа, все, я серьезно попал. Это же ремонтная машина для поддержки техники. В Кунгье размещена настоящая небольшая мастерская. Даже малогабаритный универсальный металлообрабатывающий станок от Siemens стоит. Он специально для таких вот передвижных мастерских предназначен. Большие детали на нем не обработаешь, но этого и не требуется. Компоновка удлиненного Кунгка сделана весьма качественно. Станок не занимает много места. В наличии длинный складывающийся рабочий стол, имеются несколько больших инструментальных шкафов, висящих на стенах, две откидывающиеся кушетки, стойка с радиоаппаратурой, состоящая из двух различных радиостанций уже известной мне фирмы Харрис на разные диапазоны и пары усилителей мощности сигнала. В стойке оставалось свободное место и можно вписать что-то еще при желании и необходимости. Короче, о таком варианте автомобиля для себя прежде даже и подумать не мог, думая прежде о всяких там хамви, как пределе мечтаний в самом лучшем случае. Даже и не смогу прикинуть, сколько здесь такая машина должна стоить. Кирпичный дом всяко дешевле получится, но дом с места не сдвинешь. Тут ведь можно еще поставить всю необходимую аппаратуру для ремонта компьютеров и электроники, и кататься по большим и малым городам Новой Земли в виде передвижной мастерской. Серьезный бизнес получится, и сидеть на одном месте не потребуется. Именно то, что мне сейчас надо, прямо по заказу. Пойду, озадачу Джека своим выбором, пока он меня чем-то еще не запряг. Вытащив из ближнего к выходной двери шкафа, плотно забитого военной амуницией и оружием большую сумку, я выпрыгнул наружу. Позже вернусь, внимательно переберу все то, что там находится, больно много всего интересного. Мое настроение стремительно улучшалось. Как погляжу, ты уже подобрал себе транспорт, раз стоишь такой довольный. Джек внимательно осмотрел меня со всех сторон, явно что-то выискивая. Да, ответил ему, у меня тут, похоже, случилась любовь с первого взгляда, не просто машина, а передвижная мастерская. Кстати, что ты меня так пристально разглядываешь?